Световой душ. Картины. Самый простой способ напитаться энергией цвета – повесить на видном месте картину, которая в изобилии содержит этот цвет. Картины с преобладанием красного цвета активизируют нервную деятельность, нормализуют сердечно-сосудистую систему. Рассматривание изображений в красных тонах полезно при близорукости, астигматизме, косоглазии, амблиопии у детей. Картины с преобладанием оранжевого цвета улучшают кровообращение, трофику кожи, способствуют регенерации нервной и мышечной ткани, усиливают сексуальность, стимулируют деятельность половых желез. Рассматривание изображений в оранжевых тонах полезно при близорукости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва. Картины с преобладанием желтого цвета стимулируют деятельность органов пищеварения, способствуют очищению органов от токсинов, снимают усталость и сонливость. Картины с преобладанием зеленого цвета снижают артериальное и внутриглазное давление, замедляют пульс. Рассматривание изображений в зеленых тонах полезно при глаукоме, спазмах аккомодации, дистрофии сетчатки. Картины с преобладанием голубого цвета успокаивают нервную систему, способствуют повышению сопротивляемости организма инфекциям. Рассматривание изображений в голубых тонах полезно при близорукости, спазмах аккомодации, воспалительных заболеваниях глаз. Картины с преобладанием синего цвета оказывают положительное влияние на работу гипофиза, парасимпатическую нервную систему, способствуют повышению сопротивляемости организма инфекциям, стимулируют деятельность мозга, повышают творческую, интеллектуальную активность. Рассматривание изображений в синих тонах полезно при катаракте, глаукоме, помутнениях роговицы и стекловидного тела. Картины с преобладанием фиолетового цвета оказывают успокаивающее действие на головной мозг и глаза, способствуют выработке мелатонина. Кстати, дефицит мелатонина или гормона сна – частая причина бессонницы. Угнетает выработку мелатонина яркое освещение, электромагнитное поле компьютера и других электроприборов, сигареты, алкоголь, чай, кофе, некоторые лекарственные препараты, допамин, бензодиазепины, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция. Кроме суточного, известен сезонный ритм выработки мелатонина. Весной и летом уровень мелатонина снижается в связи с увеличением светового дня. Так вот, рассматривание изображений в фиолетовых тонах эффективно при бессоннице, так как фиолетовый цвет способствует выработке мелатонина. Рекомендую вам декорировать спальню в фиолетовые тона. Благотворное влияние фиолетовой оказывает при катаракте, увеитах, помутнениях роговицы.